Глава 11. Ая. Когда я проснулась, Шрайга уже не было. Прислушалась. Кажется, он был внизу, на кухне, вместе с хозяйкой и ее дочкой. Одеваясь, я вдруг вспомнила, что до сих пор в брюках, а значит, нас с Шрайгом принимают за бедных, но все же дворян. Возможно, поэтому хозяйка так с нами любезна. Спуститься я не успела. Муж вернулся с завтраком для меня, и пока я ела, мы согласовали план действий. То, что в имение нельзя соваться в качестве посланников принца, я прекрасно понимала, как и Шрайк. Поэтому мы решили сделать вид, что ищем работу. Я — гувернантки или камеристки, мой муж — управляющего или, на худой конец, дворецкого. Вдовствующая графиня Гольштайн была ослепительно красива и невероятно изящна. Она настолько своевременно подносила платочек к глазам, настолько горестно заламывала руки и пускала слезу при упоминании мужа, что всего этого было как-то чересчур, особенно на фоне безупречно подобранных аксессуаров и прически, из которой не выбивался ни один волосок. И уже не верилась. Я попробовала себя пристыдить, но мало ли кто как горюет. Может, она так отвлекается. Но все равно не верилась. Тем более, что у графа была любовница, которая и попала под действие духов, и теперь томилась в тюрьме в столице в ожидании окончания расследования. Скорее всего, ее оправдают. Но как жить с осознанием, что своими руками убил самого дорогого человека? Управляющий был графине не нужен, хотя она чуть не облизывалась, глядя на Шрайга. В этот момент я окончательно разуверилась в ее горе. И гувернантка тоже была не нужна. Но ей была нужна женщина или, что даже лучше, супружеская пара для присмотра за свекровью. Бедная Ара Георгина Летиция очень тяжело переживает смерть сына, полным участием голосом сообщила графиня Инесса Лаура. У нее даже произошло помутнение рассудка, и я боюсь оставлять ее одну. Мы с Шрайгом назвались опять Майей и Рейганом, сочувственно покивали, и графиня продолжила. Понимаете? Тут она устремила томный взгляд на моего мужа. Ее преследуют фантазии о мировом заговоре, заговоре против королевы. И я сразу почувствовала, что свекровь графини мне очень симпатична. Надо непременно с ней побеседовать. Ее фантазии доходят до смешного, посетовала Ара, переводя теперь взгляд на меня. Словно из нашего имения исчез маг, присланный из столицы. Представляете? Хотя все, и слуги, и я сама, все видели, как маг покидал ворота, и он не возвращался. А главное, — всплеснула руками женщина, — она во всем винит меня. Я сочувственно покачала головой, размышляя. А почему же Ара Георгина Летиция еще жива при такой наблюдательной и такой предприимчивой невестке? — О, я вас прекрасно понимаю, — сказала я, мысленно извиняясь перед неизвестной мне матерью Шрайга. — Моя свекровь тоже во всем обвиняет меня, чего только не придумывает. Мы поэтому и уехали с мужем. И послала Шрайгу извиняющийся взгляд. Не знаю, что впечатлило в итоге графиню больше, моя история про свекровь или Шрайк. Он был почти в настоящем облике, то есть, на мой субъективный взгляд, весьма притягателен, но нас наняли. Отвели нам комнату, и мы отправились знакомиться со старшей графиней. Она встретила нас не в пример холоднее. Признаться, я надеялась, что, увидев новые лица, графиня сама набросится на нас с рассказом, и даже если она действительно немного не в ладах с рассудком, мы все равно сможем выцепить из ее речи что-то интересное и полезное. Но она просто молча сидела в своем кресле, держа спину идеально ровной, а подбородок поднятым, и сверлила нас с Шрайгом неприязненным взглядом. Я беспомощно обернулась к Лоренцу. Он, почувствовав мой взгляд, повернулся, подмигнул и вдруг сбросил маскировку. Тут старую графиню проняло. А кого бы не проняло под взглядом этих нечеловеческих глаз? Она, по крайней мере, вздрогнула и пошевелилась. — Отведите меня на прогулку, раз уж вас ко мне приставили. Излишне громким и капризным голосом потребовала она. Хоть на что-то у моей дуры невестки хватило совести. Ты, девочка, прихвати мою шаль, а ты, мальчик, дай мне руку. Шрайк с поклоном подставил локоть, уже вернув свой очередной облик на место, а я заметалась по комнате в поисках шали. — В гардеробной, глупая девчонка! — пробормотала графиня, впрочем, без особой злости. Пока мы гуляли по саду, теплых чувств к графине у меня уже не осталось, и я даже начала понимать Инессу Лауру, да и почти поверила в безумие нашей опекаемой. Она гоняла меня за цветами, путаясь в названиях, и ворча на меня, что якобы я принесла ей не то. Я безропотно слазала в пару колючих кустов за розами, вся вымазалась в пыльце от лилий, а меня, между прочим, мутит от их запаха. Нарвала еще штук 15 разных цветов, а Шрайк в это время просто символически поддерживал графиню под локоток. Мое терпение кончилось, когда графиня велела изловить ей кошку. Вид у кошки был совершенно дикий и воинственный, а я уже устала и завелась. Так что не выдержала и, устремив на Шрайга не совсем нежный взгляд, проворковала. — Дорогой, ты мне не поможешь? У тебя получится явно лучше. Тут я поймала взгляд графини и поняла, что она просто по полной развлекается на мой счет. Она не безумна, нет. Она коварна, хитра, явно с садистскими наклонностями. И ей скучно. Поняв, что ее раскусили, графиня совершенно не смутилась, подмигнула мне в ответ и неожиданно совершенно нормальным голосом предложила: «Присядем». И как только мы сели, продолжила-таки опять совершенно нормальным голосом: «Итак, кто вы на самом деле?» Я представила вести разговор Шрайгу. Очевидно, что Ара больше благоволит к мужчинам и недолюбливает женщин. Вот пусть мой любимый элронец ее и обрабатывает, а я посижу, отдохну и стряхну эту дурацкую пыльцу и осмотрюсь. На самом деле сад был очень хорош, но я его уже тихонько ненавидела, благодаря капризам одной пожилой Ары. Я вижу сквозь иллюзии. Вдруг поведала нам графиня. Именно поэтому я знаю, что маг Мэррой не покидал наше имение через ворота. То, что видели все, это была иллюзия. Но твою маскировку, мальчик, я почему-то воспринимаю как что-то настоящее. Шрайк польщенно склонил голову и поцеловал графине руку, но комментировать свои способности не стал. Ограничился сообщением, что мы инкогнито расследуем исчезновение Мэроя. «Моя невестка явно замешана», — сказала графиня, и, увидев сомнение на моем лице, добавила: «Поверь мне, девочка, я говорю это совсем не потому, что ее не люблю». Хотя да, я ее и раньше не любила. Теперь же я виню ее в смерти моего сына. И я сама до сих пор жива только потому, что по условиям брачного контракта Инесса не имеет никаких прав на это имение. Она вообще ни на что не имеет прав, Мой сын женился почти на простолюдинке. Слава трехликому, я настояла на контракте. Только мои внуки могут на что-то претендовать, и то, когда достигнут совершеннолетия. Меня, простолюдинку, слегка покоробило презрение, которое нарисовалось на лице графини, когда она говорила о происхождении Инессы, но я никак его не высказала. Георгина Летиция тем временем продолжала. Мэрой, как вы наверняка знаете, хороший ментальный маг. Скорее всего, он заподозрил в чем-то мою невестку или заставил сболтнуть лишнего. Думаю, после этого она его оглушила и отравила, а потом ее подельник его куда-то вывез или телепортировал. — Вы его видели? — спросила я, имея в виду подельника. Хотя встречалась ли графиня с Мэроем, тоже хороший вопрос. — Я не помню, — сказала Георгина Летиция, вдруг как-то разом сникнув. — У меня провалы в памяти. Может, я действительно схожу с ума и все придумала? Я теперь иногда путаю хронологию событий, пишу себе записки, или мне кажется, что я их сама пишу. Я задачно посмотрела на Шрайга. Перемена в поведении была очень резкой, словно графиня и правда не дружила с рассудком. Элронец же взял ее за руку, смотрелся в глаза и мягко сказал: «Вы его видели. Он и изъял у вас эти воспоминания. Именно поэтому у вас провалы в памяти, и хронология событий путается тоже поэтому. Мозг пытается заполнить непонятные ему пробелы чем-то, как ему кажется, подходящим. Увы, процесс необратим», — грустно закончил Шрайк. «Если бы на памяти просто стоял блок, я смог бы его снять. А так, увы». «А подземелье у вас тут есть?» — решила я перевести тему. Старую графиню мне вдруг стало жалко до слез. Возможно, потому что мне не так давно тоже угрожала процедура изъятия. Георгина Летиция мгновенно обрела прежний высокомерный вид. Я даже вздрогнула. Настолько сильно и моментально она менялась. «Есть», — сказала она и строго добавила: «А вы вообще кто такие? И что здесь делаете?» «Жалко старушку», — ныла я Шрайгу, пробираясь за ним по подземному ходу. «Я действительно ничего не могу сделать, Ая», — устал и грустно повторил он. «Я знаю», — печально согласилась я, — «но все равно жалко. Вообще мы были весьма ограничены во времени, и это я сейчас не о проклятии. Через 3 дня был день рождения королевы Марии Елизаветы Синтии, а нам, вернее мне, обязательно надо было на нем присутствовать. Не то чтобы королева никак не могла обойтись без моих поздравлений, я, в общем-то, и не планировала ее поздравлять. Зато это обязательно будут делать герцоги, традиция такая. А у меня будет шанс опознать одного из злоумышленников по голосу. Поэтому уехать мы собирались этим же вечером. Даже молодую графиню предупредили сразу, что нам надо будет съездить за вещами, если договоримся о найме. И поэтому в подземелье полезли днем, хотя по классике жанра это вроде как надо делать ночью. Впрочем, в самом подземелье разницы абсолютно никакой. Как только мы вошли, один из выходов был из покоев старшей графини. Для нас сразу наступила ночь. Элронец в темноте прекрасно видел. Я же вцепилась в него мертвой хваткой. Мало того, что ничего не видно, но я же еще и темноты боюсь, и, вероятно, здорово тормозило его продвижение. — Слушай, — пользуясь темнотой и тем, что он ко мне спиной, решила спросить я. — А я что, совсем тебе не нравлюсь? Шрайк споткнулся, помолчал, продолжая идти вперед. Потом осторожно спросил, а к чему вопрос? — Просто интересно, — почти ловко соврала я. — Мы столько вместе ночуем, а ты — ни одного намека. Это не упрек, — поспешила добавить. Потом подумала и добавила еще. — И не намек. — Ага, — сказал Шрайк, — и я понял. Он еще немного помолчал, и я уже успела обругать себя за то, что подняла эту тему, и опозорилась, и ничего не узнаю. Надеюсь, хоть щеки до выхода на поверхность перестанут гореть. Но он снова заговорил. — Ты зависишь от меня, пока не снято проклятие, а значит, у тебя нет полной свободы выбора, и любой намек был бы нечестным. Я ждала дальше, но он молчал. — Так? — спросила я, зажмурившись, хотя и так ничего не видела. — Нравишься, — вздохнул Элронец и без перехода добавил. — Морой где-то тут был, и довольно долго. Я все еще ничего не видела, но по движению воздуха казалось, что ход расширился. — Сейчас будет свет, — сказал Шрайк, останавливаясь. Магический светильник, закрепленный на стене, слегка загудел, разогреваясь, и я с облегчением огляделась. Все же в темноте меня не покидал рациональный страх, что вот кто-то сзади подкрадется и схватит холодными пальцами за шею. Мне даже иногда казалось, что я чувствую на себе взгляд этого неведомого чудища. И исключительно поэтому я так жалась к Элронцу и спрашивала всякую чушь тоже поэтому. Да, а вовсе не то, что все подумали. Осталось только саму себя в этом убедить. Коридор, по которому мы шли, действительно расширился, и с одной стороны пошли решетки, за которыми, вроде, я аккуратно выглядывала из-за плеча Элронца, никого не было. Шрайк подошел к одной из камер, задумчиво подержался за прутья и сообщил. Он был тут день или два, а потом его телепортировали. Тут Элронец зажмурился и через пару секунд разочарованно покачал головой. Не вижу куда. В сторону столицы. Но расстояние не определить. Я вздохнула, подошла и рассеянно погладила его по плечу. Еще раз бросила взгляд на пустые камеры и преувеличенно бодрым голосом искателя приключений сказала. — Ну, раз освобождать тут некого, может, сокровищницу навестим? — Меня... — вдруг проскрипело откуда-то. — Освободите меня... Я мгновенно оказалась за спиной Шрайга, а сам он подобрался и зашипел, совсем как в проклятом лесу. — А ты кто? — спокойно поинтересовалась я. — А что? За спиной у Шрайга вообще на редкость надежно и спокойно. — Невинная жертва людской алчности и коварства! — жалобно проскрипела в ответ. — Демон! — пояснил для меня Шрайк и, приглядевшись, добавил. — Обеспечивает молодость и привлекательность Инесси. Больше ни на что особо не годится. Повисла пауза. Не знаю, о чем думали Шрайк и демон, я лично о том, сколько бесценного научного материала встречается мне в последнее время. И если про Элронца писать диплом нельзя, клятва и все такое, то, может, про демона удастся? — Освободите! — опять прошептал, проскрипел голос. Элронец хмурился и не спешил рваться на выручку неведомому демону. — А где волшебные слова «я вам пригожусь»? Взяла переговоры на себя, раз Шрайк молчал, и разочарованно покачала головой. — Кажется, кто-то читал слишком много сказок и романов. Подколол меня Элронец. Что есть, то есть. Не стала обижаться и отпираться. Ну так что, будем сотрудничать с гражданином? — С гражданкой, — сказал Элронец. — Клятва семи печатей, и будем. Я, наконец, смогла рассмотреть нашего собеседника, то есть собеседницу. Она была распята в пентаграмме на полу, и, видимо, поэтому мы не сразу ее заметили. Худенькая, даже изможденная девушка с темно-красной кожей и бордовыми волосами, и хвостом с кисточкой. А еще она была совершенно голой, и я закрыла Ширайгу глаза ладошками раньше, чем успела понять, что делаю. — Ая! — издал то ли стон, то ли смешок Элронец. — Извини, — сказала я, убирая руки. — Оно само. — Принесу клятву! — тем временем выдохнула демоница. — Что надо? Денег, красоты, вечной молодости! Последние слова она почти выплюнула. Видимо, наболела. Не причинять вреда никому без моего прямого разрешения и убраться домой при первой же возможности. Дальше последовал обмен репликами на неизвестном мне языке. Видимо, демоница клялась, а Ширайк что-то уточнял по ходу. Когда они закончили переговоры, я задала, наконец, животрепещущий вопрос. «А как мы будем это делать?» Ширайк же молча подошел к решетке и капнул своей кровью на пентаграмму. Я как-то пропустила момент самого кровопускания. Из клетки повалил густой дым, раздался скрипящий звук, и отогнулись прутья решетки под руками демоницы, как я потом поняла. И наша новая знакомая появилась из клетки, разминая затекшие конечности. Она была высокой, ростом почти с Элронца, на голову выше меня. «Можно, можно я ее убью, Инессу Лауру?» Умоляюще, угрожающе уставилась она на Элронца. «Нет», — сказал Ширайк, совершенно не обращая внимания на раздраженное рычание и яростно мечущийся, бьющий по ногам свою хозяйку хвост. — Можешь найти того, кто тебя вызвал? — Нет, спрятался, закрылся. Через несколько секунд напряженного молчания прошипела демоница и вдруг уставилась на меня и промурлыкала. — Хорошенькая, маленькая, наивная человечка. Я насторожилась. Чего это она? Хорошо, хоть вкусненькая, не сказала. На всякий случай взяла Ширайга за руку. Но демоница меня удивила. Она склонилась к моему лицу и выдохнула. — Что ты забыла рядом с этим монстром? Я посмотрела на Элронца, на демоницу, снова на Элронца и придвинулась к нему поближе. — Выпью, — сказал Ширайк, глядя в глаза красной хвостатой девушки. И она притихла, и мне даже показалось, что побледнела, хотя это скорее игра моего воображения и недостаточное освещение. — А как мы поедем? — спросила я. Все же наша новая знакомая была на редкость приметной, даже если ее одеть. Мы как и собирались, а Винар, он посмотрел на нашу новую знакомую, прекрасно уменьшается, чтобы поместиться в седельной сумке. Демоница скривилась, но спорить не стала. Мы ехали верхом, вроде бы, как и прежде, рядом. Но теперь с нами присутствовали третьи, лишние уши. И я угрюмо молчала, не зная, о чем можно говорить, а о чем нет. А о том, о чем было точно можно, о личном, например, говорить в присутствии другой девушки мне не хотелось. Еще мне не нравилось, как она смотрела на моего Элронца. Ничего такого она себе не позволяла, по крайней мере, на моих глазах. но в ее взгляде читалось иногда то же безумие, что и оборотней. Видимо, тоже чувствуют сильную кровь. «Бедный Ширайк», — подумала я. «Одна я его не за кровь люблю, а так». Подумала и осеклась. «Люблю?»